своей 25 апреля 1742 года пожаловал ему Андреевскую ленту. В 1744 году Разумовской викарием Римской империи курфирстом саксонским был возведен в графское Римской империи достоинство. А через два месяца после того Елизавета Петровна возвела его в графа Российской империи. Это было 15 июня 1744 года. В этот день новопожалованный граф и обвенчался с Елизаветой Петровной в Москве в церкви Воскресения в Барашах, что на Покровской улице. Одни говорят, что брак Елизаветы был совершен 15 июля 1748, а другие относят его к 1750 году. Но принцесса Августа Тараканова, рожденная от этого брака, скончалась 4 февраля 1810 года, 64 лет от роду. Следовательно, она родилась или в январе 1746, или в 1745 году. По этому расчету мы и относим брак Елизаветы к 1744 году. Затем он был произведен в генерал-фельдмаршалы, хотя никогда не бывал ни в одном походе. Глава четвертая. Разумовский умел хорошо держать себя на той высоте, на которую был возведен. Хотя отношения его к императрице были известны, но он всячески старался скрывать их, не гордился своим положением, был со всеми приветлив, всем услужлив и тем приобрел искреннюю любовь окружавших Елизавету. Сначала жил он в одном дворце с императрицей, а потом для него был построен особый дворец, известный ныне под названием Аничково. Богатства Разумовского были несметны, и он умел ими пользоваться. Много добра делал он бедным и несчастным, снабжая их деньгами или ходатайствуя за них пред Елизаветой. Он любил поиграть в банк, и если узнавал, что кто-нибудь нуждается в денежных средствах, приглашал его играть и нарочно проигрывал ему более или менее значительные суммы. Одно в нем было неприятно. Любил иногда выпить лишнюю рюмку вина, и в хмелю был неспокоен, как говорят в своих записках учитель Павла Петровича Порошин. Это было, говорят, причиной охлаждения к нему Елизаветы, последовавшего года через 4 после брака. Елизавета Петровна, любившая театральные представления, в то время даваемые в сухопутном кадетском корпусе, однажды приехала туда нечаянно и, придя в театр, увидала на сцене спящего молодого человека, бывшего уже на выпуске. Это был Никита Афанасьевич Бекетов, к которому, как тогда говорили, счастье во сне пришло. По окончании спектакля он был пожалован в сержанты, а месяца через 3 выпущен из корпуса прямо премьер-майором, то есть подполковником Преображенского полка, и назначен генеральс-адъютантом к Разумовскому. Разумовский был совершенно равнодушен к возвышению нового любимца и был с ним в самых приятных отношениях. Но граф Петр Иванович Шувалов, опасаясь возраставшего влияния Бекетова, сблизился с этим неопытным юношей и вкрался в его доверенность. Расхваливая его красоту, особенно же белизну его лица, он советовал для поддержания ее употреблять какое-то притирание, которое и дал ему. Бекетов поступил по совету Шувалова, и лицо его покрыло сыпью. Жена Шувалова, Мавра Егоровна, урожденная Шепелева, еще с ранней молодости Елизаветы, пользовавшаяся особенную ее доверенностью и посвященная во все ее тайны, сказала ей, что Бекетов ведет распутную жизнь, и заразился. Его тотчас же отправили в армию, а место его заступил Иван Иванович Шувалов, брат графа Петра Ивановича. Разумовский и с Шуваловым, и с другими фаворитами находился в столь же приятных отношениях, как и с Бекетовым. Впоследствии, по вступлению на престол Екатерины II, он совершенно отказался от двора и вел жизнь уединенную, выезжая только в церковь. Вскоре по вступлении на престол Екатерины II Григорий Григорьевич Орлов, стремившийся занять положение, подобное положению Разумовского, сказал императрице, что брак Елизаветы, о котором пишут иностранцы, действительно был совершен, и у Разумовского есть письменные на то доказательства. На другой день Екатерина велела графу Воронцову написать указ о даровании Разумовскому как супругу покойной императрицы.